Седьмое. Теория Джиласа. В советской литературе часто цитируются патетические ленинские слова: «Мы вправе гордиться, и мы гордимся тем, что на нашу долю выпало счастье начать постройку советского государства, начать этим новую эпоху всемирной истории, эпоху господства нового класса». К этой формулировке Ленин возвращался не раз. Например, диктатура пролетариата есть самая беззаветная и самая беспощадная война нового класса против более могущественного врага, против буржуазии. Или в одной из последних работ в августе 1921 года. Всякий знает, что Октябрьская революция на деле выдвинула новые силы, новый класс. «Новый класс» – так и назвал свою книгу югославский политик, бывший член Союза коммунистов Югославии, ученый и писатель Милован Джилас, постаравшийся теоретически осмыслить вопрос «Кто такие управляющие?». Личный жизненный опыт, незаменимое сокровище, открывал ему для этого уникальные возможности. Джилас не только был ряд лет в числе «управляющих», он возглавлял их. Будучи членом Политбюро ЦК, святая святых любой коммунистической партии, я прошел, пишет он, весь путь, открытый для коммуниста, от низшей до самой высокой ступени иерархической лестницы, от местных и национальных до международных органов, и от образования коммунистической партии и подготовки революции до установления так называемого «социалистического общества». Сущность разработанной Джиласом теории сводится к следующему. После победы социалистической революции аппарат компартии превращается в новый правящий класс. Этот класс партийной бюрократии монополизирует власть в государстве. Проведя национализацию, он присваивает себе всю государственную собственность. В результате новоявленный хозяин всех орудий и средств производства, новый класс, становится классом эксплуататоров, попирает все нормы человеческой морали, поддерживает свою диктатуру методами террора и тотального идеологического контроля. Происходит перерождение. Бывшие самоотверженные революционеры, требовавшие самых широких демократических свобод, оказавшись у власти, превращаются в свирепых реакционеров, душителей свободы. Положительным моментом в деятельности нового класса в экономически слабо развитых странах является проводимая им индустриализация и связанная с ней по необходимости известное распространение культуры. Однако его хозяйничание в экономике отличается крайней расточительностью, а культура носит характер политической пропаганды. Когда новый класс сойдет с исторической сцены, а это должно случиться, резюмирует Джилас, люди будут горевать о нем меньше, чем в любом другом классе, существовавшем до него. Хотя Джилас написал свою работу как исследование о характере коммунистической системы в целом, он проделал свой анализ фактически на материале социалистического общества в Югославии. Но Югославия нетипична для социалистических стран и стоит особняком в их среде. К 20-му съезду КПСС в Москве была специально придумана формула, выражающая особенное положение Югославии. В мировую социалистическую систему были включены все социалистические страны, а в мировой социалистический лагерь – те же, кроме Югославии. Само привычное для уха советского человека слово «лагерь» фатало тогда повод для ряда мрачноватых шуток, вроде того, что Венгрия – самый веселый барак в этом лагере, а Югославия не в лагере, а потому свободна. По действующим в СССР инструкциям, Югославия во всех практически вопросах рассматривалась как капиталистическая страна. Таким образом, книга Джиласа отнюдь не сделала беспредметным объективный анализ классовой структуры социалистического общества на материале других социалистических стран и прежде всего Советского Союза. Напротив, книгу «Новый класс» и последовавшую за ней работу Джиласа «Несовершенное общество» следует рассматривать как призыв серьезно заняться этой проблемой. Но пути подхода к ней ясно намечены Джиллесом. Он не только отбросил идиллическую сталинскую схему структуры социалистического общества, но не остановился и на делении этого общества на управляемых и управляющих. Джиллес объявил, что в социалистических странах правящая элита – это новый господствующий класс партийной бюрократии. Джиллес выдвинул научную теорию, принесшую ему известность во всем мире, и тюремный приговор в Югославии, как будто когда-нибудь удавалось приговорами остановить развитие науки.